остались чьи-то молитвы, мои границы размыты водой, да любовью, и только серая пленка твоих пестрых снов опять мешает мне шорохом, шепотом, и где четыре дороги уходят под землю, печаль над печалью поюкает небо в твои открытые руки. Одна только пряжа, что ветер кидает, красная, красная. Безмолвный медленный танец по кругу, по пеплу, безумные флейты разбили мне сердце, и ты пройдешь сквозь меня и не заметишь, как сети опутали, спутали, сбили с ног нас с тобой. Но через море, как медная мельница, солнце мое вчера каждый раз убивает сегодня твои мечты под водой, как черепки древних вас. Границы размыты водой, да любовь.